Глава 24. Николь Дайрон. Я вышла из исследовательского центра океанариума, где провела сегодня весь день. Работа была привычной, и, погрузившись в нее на какое-то время, я даже отвлеклась от мысли об Эрике. Какой тут думать о чем-то другом, когда у тебя 7 осьминогов переплели щупальцами и не могут распутаться? Или когда морские ежи сколиастры сворачиваются в клубок из игл, выпускающих защитный электрический заряд, не давая возможности к ним подобраться, чтобы подкормить витаминами. Но сейчас, стоя в наступающих сумерках, которые укрыли Ариадский заповедник, и прислушиваясь к вечернему шуму, стрекоту цикад и птичьим трелям, работа осталась позади, и мысли о моем мужчине вспыхнули снова. Безумно хотелось набрать Эрика Полиару, чтобы услышать родной голос, или хотя бы отправить сообщение, спросив, как у него дела, как себя чувствует, но я не посмела. Вчера, когда Маркус связался со мной, чтобы дать рабочее задание, настоятельно попросила этого не делать, мягко напомнив, что и я, и мой напарник сейчас эмоционально нестабильны. Я знала, чем это может обернуться, вовсе не хотела доставлять каких-то проблем. И сейчас, прикусив губу, с трудом подавляла желание поговорить с Эриком. А ведь прошло чуть больше суток, когда мы последний раз виделись. И тогда это обернулось для нас обоих катастрофой. Всё-таки, похоже, прав Маркус, решив дать нам возможность пару дней провести вдали друг от друга. Но как же ноет от тоски сердце даже после такой небольшой разлуки? Я в очередной раз бросила взгляд на Лиар, а после встряхнула головой и направилась к стоянке флайеров. Забралась внутрь транспортника, собираясь для начала набрать Маркуса, чтобы сообщить о проделанной работе, но он позвонил раньше. «Ты еще в заповеднике?» — уточнил мой начальник, не здороваясь. «Да», — ответила я, догадываясь, что что-то явно случилось. «На озере Штайн в 100 километрах от Ариадского заповедника сильный шторм. Об этом месте я уже сегодня слышала от двух сотрудников океанариума, которые жили на одном из трех небольших островов, расположенных на озере. Место было очень красивое из-за удаленности от больших городов, спокойное. В озере водилось много рыбы, а на восточном побережье третьего острова гнездовался исчезающий вид серой цапли. Проживающие там ариаты выходили на небольших катерах порыбачить или просто совершить прогулку, наслаждаясь видами. Казалось бы, озеро должно привлечь внимание туристов и других ариатов, но этого не произошло. На дне водоема лежало несколько крупных осколков метеоритов, которые влияли на климат. Из-за этого временами на озере случался шторм, длившийся порой несколько дней. Его невозможно было предсказать. Приборы из-за влияния метеоритов никак не могли зафиксировать точные данные. Те, кто жили на островах, давно привыкли к опасности, начали ее предугадывать, а вот чужаки обходили Штайн стороной. «Шторм случился внезапно. 200 человек сейчас находятся в озере с риском гибели», добавил Маркус, частично подтверждая мои недавние мысли. «Эрик будет возле Штайна минут через 40, тебе добираться чуть больше часа. Вдвоем вы должны справиться и спасти людей». Я кивнула, тут же набирая в навигационной программе нужное место и фиксируя координаты. Маркус подсказал точную точку, куда должен приземлиться Эрик, и мы попрощались. Я выбралась из флайера, даже не пытаясь бороться с ледяным ветром. Быстро огляделась. Транспортник Эрика находился в паре десятков шагов от меня. Но мужчины поблизости не было. Связь сильно сбоила, набирать его не имело смысла. Все, что мне оставалось, — подойти ближе к озеру и послушать, казалось бы, бескрайнюю темно-серую бушующую воду. Шторм набирал силу. Огромные волны с меня ростом набрасывались на скалы, грозя их обрушить. Небо заволокло черными тучами, в которых то и дело вспыхивали искривленные и свирепые молнии. Среди волн вздымались ревущие водные смерчи, тяжело обрушиваясь вниз. Я прикоснулась к воде, желая знать только одно — где в этой бушующей стихии искать Эрика? Едва успев поймать направление, взметнулась на волне, несясь в нужную сторону. Когда я оказалась рядом с мужчиной, он как раз взлетел на гигантской волне, управляя непокорной водой, направляя ее, успокаивая. Совсем невероятен и невозможно прекрасен, как морской бог. И так сильно захотелось переместиться к нему и обнять. В это мгновение я даже про шторм успела забыть. «Слева!» — крикнул Эрик, едва заметив меня, и я тут же вскинула руку, останавливая высокую волну и с трудом удерживаясь на ногах. направляя вниз, к самому спокойному течению». Голос Эрика звучал ровно, и я сосредоточилась только на этом, старательно не отвлекаясь на свои эмоции и чувства. С ними я разберусь потом, сейчас важно справиться со стихией. Ни мне, ни Эрику не был подвластен ветер. Лишь вода. И это добавляло сложностей. Через несколько минут Эрик переместился ближе, став ко мне спиной, но так и не убирая контроль над водой. На озере сотни катеров. 17 перевернулись, людей из них я отнёс волной к берегу. То есть осталось 83 катера. Но сказать что-то в ответ я не успела. На нас со всех сторон стенами поднялась вода, закрывая пространство и оставляя только кусок чёрного неба с резавшими его молниями. «На севере 27 катеров», — сообщил Эрик. «Остальные левее, поднимая волну слева, неси их на восток. Объединимся и направим силу в один поток». Эрик был рядом, но ему приходилось практически кричать, потому что ветер не давал говорить. «Справишься, Николь?» — поинтересовался он, так и не дождавшись от меня ни слова, и в его голосе послышалось волнение. Я обернулась, на мгновение пропадая в глазах самого желанного мужчины. И никакой шторм в этот момент не сравнился бы с тем, что был в его взгляде. Яркий, сильный, неудержимый. «Эрик, я вполне могу контролировать свои чувства, а вместе с ними и силу». Не выдержала я, понимая, к чему был этот вопрос. «Николь, я не сомневаюсь, я...» В следующее мгновение, не дав Эрику закончить, волна снесла нас обоих, и мы ушли под воду. Я практически сразу же потеряла ориентацию в пространстве, не понимая, где верх, где низ, и все силы тратила, чтобы сохранить остатки дыхания и не поддаться панике. Перед глазами потемнело, голову сдавило, как неожиданно руки Эрика обхватили меня за талию. И мои губы накрыли его, даря глоток желанного воздуха. Ещё несколько мгновений, и вода буквально вытолкнула нас на поверхность. Эрик тут же отпустил меня. Его пальцы, запутавшиеся в моих волосах, легко выскользнули, но вторая рука по-прежнему удерживала за талию. «Ты как?» — спросил тихо. «В порядке. Спасибо, что вытащил». Выдохнула в ответ. Едва ощутимый вздох, и Эрик окончательно выпустил меня из рук. «Север, 27 катеров». Напомнил он, будто только что ничего и не произошло. И не было тех нескольких минут, когда я настолько запаниковала, что забыла, что могу управлять водой. И этого мимолетного поцелуя, который обжёг и ударил разрядом тока, тоже словно и не случилось. Собранный и решительный Эрик держался на волне. Глаза его пылали аквамарином. И всё, что мне оставалось — вновь откинуть эмоции и чувства. Хотя бы на время забыть о них и делать свою работу. Помогать моему мужчине в очередной раз спасать людей. «Поднимемся, чтобы не отвлекаться на усмирение шторма», — крикнул Эрик. Волна, на которой мы держались, от движения наших рук взметнулась ввысь, оставляя озеро внизу. Молнии всё так же разрезали небо, освещая вокруг пространство. Сверкающий разряд от них бежал по воде. Было видно, как в далёком водном просторе то и дело вздымались к небу другие огромные волны, падая обратно. Зрелище оказалось невероятно прекрасное и ужасное одновременно. «Готово?» — привычно спросил Эрик. «Да». И всю свою энергию направила в воду. Не знаю, сколько прошло времени, я потеряла ему счёт, когда моя сила коснулась силы Эрика. Сплелась с ней, стала ярче и мощнее. И огромная волна, подхватывая множество катеров, понесла их к острову. До него было в разы ближе, чем до берега материка. Насколько это было возможно аккуратно, вода вынесла катера на сушу, а следом отпустила и нас. Но вода не отступила, поднималась, собиралась, решив обрушиться на остров. Эрик вскинул руки, останавливая её, не обращая внимания на крики людей, что вдруг оказались за нашими спинами. И я бросилась к нему, как тогда, на острове на Калиастре. Обняла, передавая часть силы. В первый момент, показалось, мужчина вздрогнул от моего прикосновения, а после стал напряжённым, словно выкованным из камня. Волна отступала, рассыпалась, пока совсем не исчезла. Шаг назад, и я уже собралась спросить, что он тогда хотел сказать мне на озере, когда за спиной послышалась бездна встревоженных голосов. Я невольно обернулась, отмечая, что, наверное, всё население острова собралось на берегу, помогая вытащить людей из катеров. Они плакали, обнимались, выплёскивая эмоции. Что-то говорили, радуясь спасению друг друга. Несколько человек оказались ранены. Судя по голосам, не сильно, но тех, кто не пережил шторм, к счастью, не имелось. Я выдохнула с облегчением. «Николь, прекращай отдавать мне свою последнюю силу, когда у самой вот-вот может начаться откат», — сказал Эрик. И я тут же повернулась к нему. Моего мужчины на висках предсказуемо мерцали синие узоры. Пока что слабо, но, сдается, если бы я не помогла, дело бы обернулось гораздо хуже. «Боишься, что снова наброшусь на тебя с поцелуями?» — поинтересовалась я, чувствуя, как внутри поднимается буря. «Нет», — ответил он, не сводя с меня взгляда. «Тогда что?» «Пока ты...» Начал Эрик, но не успел продолжить, потому что часть жителей острова подошла к нам совсем близко. Эрик тут же напрягся, глаза у него потемнели. Похоже, стоит готовиться к очередным неприятностям. Но когда неожиданно нас начали благодарить и интересоваться самочувствием, мы оба забыли, о чем до этого хотели поговорить. И если я пребывала в некоторой растерянности, просто не ожидая подобного, то Эрик, которого люди в большинстве случаев опасались, видя и чувствуя его силу, неверяще смотрел на островитян во все глаза. И я даже понимала, почему. Привычный мир, где его все считают монстром, сейчас внезапно обрушился. «Пойдём-ка, сынок», — тронула его за локоть пожилая женщина с теплыми карими глазами. Эрик от неожиданности вздрогнул, перевел взгляд на нее. «Это вы мне?» — все же уточнил он. «Тебе, тебе», — улыбнулась она. «Бледный вон весь какой, сил поди не осталось и вовсе. Такое большое и благородное дело сделал. Спас наших близких. Уж и не думали в живых их кого увидеть. Никто бы, даже самый опытный моряк, в такой шторм в озеро не сунулся». Эрик не нашелся, что ответить. Кажется, растерял все слова. «И тебе, дочка, после такой-то работы надо бы отдохнуть», — перевела незнакомка взгляд на меня, пока Эрик приходил в себя после ее слов. «Поесть сытные рыбные похлёбки. У меня как раз такая сварена. Поспать. Пойдёмте-ка ко мне в дом оба. Нечего вам тут больше делать под дождём-то». Слова женщины, которые так и не представилась, подхватили другие жители, наперебой предлагая и свое гостеприимство. Эрик бросил взгляд на бушующий шторм, перевел на женщину, осторожно кивнул. «Спасибо вам», — тут же сказала я, отжимая волосы. Костюмы и у меня, и у Эрика, к счастью, были непромокаемыми и позволяли сохранить хотя бы видимость приличного вида. «Это такие пустяки по сравнению с тем, что сделали вы», — отмахнулась она. «Меня зовут Лидией», — наконец представилась женщина, шагая по дороге и не обращая внимания на усиливающийся дождь. «Николь», — отозвалась я в ответ, — «а это?» «Эрик Лантер, я знаю о вас обоих», — улыбнулась она. И Эрик сверкнул взглядом, как и я, не скрывая любопытства. «Мой сын с женой и детьми живут в Лангире. Когда обрушилась плотина, и надежды-то, что выживут, у них не осталось. А вы и его, и мою невестку, и внуков из-под завалов вытащили. Пока дышим, благодарны вам за это будем». В этот раз и я не нашлась, что на это ответить, смущенно покосившись на Эрика и отмечая, что узоры на его лице стали бледнее. Но мужчина явно устал, да и я держалась из последних сил. К счастью, в этот момент мы подошли к добротному одноэтажному дому, утопающему среди зеленых деревьев. Он приветливо манил к себе зажженным светом и теплом. Лидия вошла внутрь, приглашая нас и коротко поясняя, где можно принять душ и взять сухую и чистую одежду. Я отправилась приводить себя в порядок первой, чувствуя, как в теле разгорается жар. Начинался откат. Я прижалась лбом к холодной стене, закрывая глаза и понимая, что это мало помогает. Оказаться бы сейчас рядом с Эриком. Найти его губы, целовать так, чтобы опухли и мои, и его. Только после моего признания в любви между нами сквозило сильное напряжение. И как бы мне ни хотелось, с откатом придется справляться своими силами. Или хотя бы продержаться, сколько смогу. И обязательно на трезвую голову подумать, какие варианты, чтобы справиться с последствиями отката, для меня существуют. С этими мыслями я вышла из душа, вытерлась полотенцем и надела одолженную мне ночную рубашку и теплый халат, направляясь вглубь дома. В гостиной Лидия вовсю хлопотала вокруг молчаливого Эрика. Стоило мне столкнуться с ним взглядом, как меня буквально обожгло. Эрик же, к счастью, мою реакцию не заметил. Подхватил вещи и исчез за дверью. «Вам помочь накрыть на стол?» — спросила я, решив хоть как-то отвлечься. «Сама справлюсь», — отозвалась Лидия, выставляя на стол блюдо с пирогами и поднимая крышечку чайника, от которого шел душистый травяной аромат. «Ты пока посиди, отдохни. Тебя ведь, как и твоего мужчину, тоже знатно потрепал шторм». Я немного растерялась от ее заботы, даже не представляя, как подобное было непривычно для Эрика. И следом за этим мелькнула мысль, что и мне, раз я не собираюсь отказываться от этого мужчины, стоит проявить к нему больше внимания, хотя бы вкусный ужин приготовить. Обдумывание деталей и редкие вопросы Лидии неожиданно отодвинули на задний план начавшийся откат, но ненадолго. Стоило Эрику, одетому в футболку и мягкие пижамные штаны, появиться в гостиной, как сердце мне уже не принадлежало, а волна жара накрывала с головой. Я тихонько выдохнула, наблюдая, как Эрик подходит к столу и отодвигает для меня стул, бросая приглашающий взгляд. И пошла туда, как по канату над пропастью. Близость этого мужчины дурманила меня, заставляя предвкушать его объятия и поцелуи, и ни о чем не думать, оставляя страхи позади. Еда оказалась хоть и простой, но безумно вкусной и сытной, а Лидия весьма гостеприимной хозяйкой и, похоже, проницательной женщиной. Она, может, и не знала, как одаренным тяжело отойти психологически после использования силы по полной. Но с того момента, как мы сели за стол, ни разу не упомянула ни про шторм, ни про рухнувшую плотину. А когда мы поднялись, сообщила, что постелила нам в двух спальнях, расположенных напротив друг друга. Мы поблагодарили и отправились отдыхать. «Спокойной ночи, Николь», — сказал Эрик, открывая дверь в комнату. «И тебе того же», — отозвалась я. Интересно, вот сколько эта отстраненная вежливость, словно ничего не было, а мы друг другу чужие, будет еще сохраняться. Все же завтра обязательно стоит поговорить с Эриком о наших отношениях еще раз. С этими мыслями я забралась под одеяло, чувствуя, как жар покалывает иголочками тело. Но усталость скоро взяла свое, и я провалилась в сон.